Глава 3. Даша. На следующий день мы всей компанией оказываемся в клубе. Бурно отмечаем мой день рождения, засиживаемся допоздна и лишь под утро покидаем стены клуба. До дома решаем идти пешком, улицы пустынны. Свежий воздух практически сразу же отрезвляет нас. Задумавшись над своей невеселой судьбой, поздно замечаю, что мои спутники уже замерли, завидев очередную жертву. У обочины тормозит машина, и из нее выходит высокая, стройная, хорошо одетая девушка. Расплатившись с водителем, она направляется в сторону темного московского переулка, по-видимому, к своему дому. «Ну что, Даш, отметим твое 19-летие по полной». Глаза Грэма сразу же загораются знакомым, каждый раз пугающим меня огоньком. Я знаю, что означает этот блеск в его глазах. Парни одобрительно улыбаются. «Может, не надо, мальчики?» Пытаясь остановить их. У меня какое-то нехорошее предчувствие, но меня никто не слышит. «Переодевайся», — командует Грэм. Это означает одно. Надо натянуть на голову черную вязаную шапку и надеть черные тонкие балуневые куртки. Эту амуницию компания всегда носит с собой. Это уже сродни привычке, ведь никогда не знаешь, когда подвернется стоящее дело. Я обреченно выдыхаю и следом за остальными нехотя надеваю куртку и шапку, которую мне подает один из приятелей. Как только все переоделись, Грэм показывает знак рукой, и все, стараясь ступать как можно тише, бегут за вышедшей из машины девушкой. Вот уже жертва совсем близко, но, услышав шаги за спиной, она оборачивается. Замечает нас. Быстрым движением что-то достает из дамской сумочки и встает, повернувшись к нам лицом. «Сумку сюда давай!» — грозно рычит Грэм. «Щенок, спать иди!» Неожиданно смело отвечает девушка. «Иди так своих забери, пока не случилось чего плохого». После этих слов Грэм решительно шагает к ней. Но тут в руках девушки блестит лезвие большого ножа. Даже не ножа, а кинжала. Мне становится очень страшно. «Ребят, не надо», — прошу я. Но Грэм лишь усмехается. И компания плотным кольцом обступает девушку и подходит к ней все ближе и ближе, смыкая круг вокруг нее. Я среди них. Внезапно встречаюсь взглядом с девушкой и вижу в них решительность дать отпор. А она настроена серьезно. Почему остальные этого не видят? Как бы подтверждая мои мысли, девушка начинает угрожающе размахивать ножом. Вблизи он кажется еще страшнее. Это настоящий кинжал с длинным и блестящим лезвием. Грэм подает сигнал, свистит. И все одновременно набрасываются на девушку. Она озирается по сторонам и размахивает резкими движениями ножом в разные стороны, не разбирая, в кого попасть. От страха зажмуриваюсь на мгновение. И тут же чувствую резкую боль внизу живота. Громко вскрикиваю и рукой касаюсь того места, где ощущается боль. Чувствую теплую влагу на руке. Неужели это то, о чем я думаю? Кровь? Слишком темно, и я не могу разглядеть. Чувствую лишь, что боль становится сильнее и сильнее. «Мамочки!» Перед глазами начинают плыть. Ноги подкашиваются, и я сажусь прямо на мокрый асфальт. И в это время одно из окон многоэтажного дома открывается, и недовольный женский голос кричит. «А ну пошли отсюда! Никакого покоя нет по ночам! Сейчас полицию вызову!» «Шухер!» — кричит Грэм, и компания бросается в рассыпную. Мельком замечая в руках Грэма дамскую сумочку. Смотрю вслед убегающим ребятам и тоже пытаюсь встать, но не могу. Пробую позвать на помощь, но изо рта вырывается лишь немой крик.